Глава 13. В 20 ярдах за тем местом, где Расти привиделась кукла в шляпе-цилиндре, щелчки, которые издавал счетчик Гейгера, участились. Он увидел, что стрелка подтянулась к плюс 400, чуть войдя в красную зону. Расти остановился и вытащил из фургона снаряжение, которое предпочел бы не надевать. Посмотрел на остальных. «Первое и единственное предупреждение». И оно прежде всего относится к вам, мистер Бенни Дрейк. Если засмеешься, пойдешь домой пешком. Я смеяться не буду, — ответил Бенни, и тут же все они рассмеялись, включая и Расти. Он снял джинсы, натянул поверх трусов футбольные тренировочные штаны. Накладки на бедра и ягодицы заменили предварительно вырезанные куски свинцовой ленты. Затем он надел наколенники кетчера, их тоже обернул свинцовой лентой. Далее последовали свинцовый воротник для защиты щитовидной железы и свинцовый фартук, прикрывающий вперед. Расти взял самый большой, так что он доходил до ярко-оранжевых наколенников. Расти уже хотел прикрыть спину вторым фартуком. Лучше нелепо выглядеть, чем умереть от рака легких, но все-таки передумал. Он уже увеличил собственный вес до 300 фунтов. Радиация с тыла не заходит. Если держаться к ее источнику лицом, ничего с ним не случится. Ну, возможно, ничего. До этого момента Ромми и дети сдерживались, ограничиваясь смешками и сдавленным хихиканьем. Контроль заметно ослабел, когда Расти надел на голову резиновую шапочку, вложив в нее два слоя свинцовой ленты. Но полностью они сдались лишь после того, как он натянул на руки длинные до локтей перчатки, а его глаза скрылись под защитными очками. «Оно живое!» — закричал Бенни, размахивая вытянутыми руками, как чудовище Франкенштейна. «Хозяин, оно живое!» Ромми, покачиваясь, сошел с дороги и гагача сел на валун. Джо и Нори просто рухнули на проезжую часть и катались по ней, словно цыплята, принимающие пылевую ванну. «Домой пойдете пешком вы все!» — пробурчал Расти, но и он улыбался, когда залезал не без труда в фургон. А впереди, совсем как маяк, мерцал пурпурный огонек.